Иисуса, имя сладко мне. Покой и радость в душе. Люблю твердить его везде. То имя Иисуса. Иисус, тебе хвала. Неизменно всегда. Славьте, славьте все уста. То имя Иисуса. Славьте все уста, все уста, то имя Иисуса. Нет слов, чтоб выразить вполне, как дорого то имя мне. Прославлю в пламенной хвале. Все уста, все уста, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда, всегда. Славьте, славьте все уста.